Глава 33. Аппарат ультрафиолетовой терапии щелкнул и отключился. Я уже облучился с двух сторон, поэтому снял очки и стал одеваться. Вошла мисс Акерман. «Еще не все», — остановила она меня. «Оставь свою одежду». «Что это она собралась со мной проделать?» — подумал я. «Присядь на край стола». Я сел, и она принялась натирать мое лицо густой маслянистой мазью. «Доктора прописали новую процедуру. Придется забинтовать тебе лицо для эффективности». «Мисс Акерман, а что же все-таки случилось с тем мужиком, у которого здоровенный нос? Он у него так и продолжает расти?» «Мистер Слит, что ли?» «Ну, мужик с громадным носом». «Его звали мистер Слит». «Я не вижу его больше. Он что, вылечился?» «Он умер». «Что, из-за носа?» «Самоубийство», — ответила мисс Акерман, продолжая втирать мазь. Из соседней палаты послышался мужской крик. «Джой, где ты? Джой, ты же сказала, что вернешься! Куда ты девалась, Джой?» Голос был громкий, пропитанный печалью и отчаянием. «Каждый день после полудня он начинает кричать», — прокомментировала мисс Акерман. «А Джой все не идет». «Ему нельзя помочь?» «Не знаю. В конце концов, они все успокаиваются». «Придержи пальцем салфетку на лице, я забинтую тебя». «Так, правильно. Еще немного. Теперь отпускай». «О, отлично». И снова крик. «Джой! Джой, ты сказала, что вернешься! Где ты, Джой?» «Теперь придержи следующую». «Так, держи, держи. А? Я хочу положить бинт аккуратненько. Так, осталось лишь закрепить повязку». Наконец она закончила меня перевязывать. «Все, теперь одевайся. Увидимся послезавтра, Генри. До свидания». «До свидания, мисс Акерман». Я оделся, вышел из кабинета и спустился в вестибюль. На автомате для продажи сигарет было зеркало. Я взглянул на себя. Ха, здорово. Почти вся моя голова была забинтована. Я был белоголовый. Лишь виднелись глаза, рот, уши, а на макушке торчал небольшой клок волос. Я был замаскирован. И это меня радовало. Закурив сигарету, я окинул взглядом вестибюль. Пациенты сидели и читали свои газеты и журналы. Я почувствовал в себе нечто очень необычное и слегка зловещее. Никто из окружающих и понятия не имел, что со мной произошло. Автомобильная катастрофа, жестокая драка, преднамеренное убийство, пожар. Хм. Никто и ничего. Я покинул вестибюль, вышел из здания больницы и ступил на тротуар. До меня все еще доносились возгласы «Джой! Джой! Где ты, Джой?» Джой не торопилась. Забота о другом человеке не приносит выгод. Людям это не свойственно, что бы там ни говорили. На обратном пути я сидел в хвосте трамвая, курил сигарету за сигаретой и пускал дым своей забинтованной головой. Люди таращились на меня, но я не обращал на это никакого внимания. В их глазах было больше страха, чем отвращения. Я надеялся, что смогу закрепиться в этом положении навсегда. Я доехал до конечной остановки и вышел. День клонился к вечеру, а я стоял на углу бульвара Вашингтона и Вествью-авеню, наблюдая за людьми. Те немногие, что имели работу, теперь возвращались домой. И мой отец скоро отправится в обратный путь с фиктивного места своей несуществующей службы. Я не работал, не учился, ничем не занимался. Я был забинтован и стоял на углу, покуривая сигарету. Сильный и опасный. Я уже понимал, что к чему. Слит кончил себя сам. От меня они этого не дождутся. Скорее я грохну кого-нибудь из них. Четверых, пятерых я утяну за собой. Я покажу им, что значит мной манипулировать. Ко мне приближалась женщина. У нее были превосходные ноги. Не таясь, я посмотрел женщине прямо в глаза. Затем мой взгляд скользнул вниз и зафиксировался на ногах. А когда она прошла мимо, я повернулся и оценил ее задницу. Я откровенно упивался видом этой шикарной жопы. Ее восхитительные формы навсегда отложились в моей памяти. плюс шовчики на шелковых чулках. Я бы никогда не отважился на это без повязки на голове.